Бык с изъяном, важный конфуцианец с верхних земель, спускался в Ханьдань и в песках встретил разбойников. Они отобрали у него все — одежду, поглажу, повозку, буйвола, и он пошел пешком. Посмотрели на него разбойники. Он весел, нисколько не печалится о потере. Разбойники догнали его и спросили, почему он весел. Благородный муж не станет причинять вред своему здоровью из-за средств к жизни, — ответил бык с изъяном. «Ох, и умен же! Лучше его убить!» — воскликнули разбойники и стали советоваться. «Ведь если такой умник увидится с чаосским государем, скажет о нас, будет нам беда!» Все вместе догнали его и убили. Услышал об этом один янец. Собрал свой рот и всех предостерег. «Встретить разбойников не поступайте, как бык с изъяном с верхних земель». И все согласились с его наставлением. Вскоре его младший брат отправился в Цинь и, приближаясь к заставе, действительно повстречал разбойников. Помня наказ старшего брата, стал драться, но не осилил, да еще побежал следом, униженно прося вернуть вещи. «Мы великодушно оставили тебя в живых, а ты без конца гонишься за нами, наводишь на наш след», — разгневались разбойники. «Какое уж тут милосердие, раз мы разбойники!» И убили его, а также загубили четверых или пятерых близких ему людей. Юй был лянским богачом. Дом его был полон гостей и изобилия. Деньги и шелка немерены, имущество и товары не считаны. Восходя на высокую башню у дороги, он устраивал пиры. Играла музыка, стучали кости. Под башней прохаживались удальцы. На башне раздался смех. Какой-то игрок, попав в красный нефрит, выиграл две рыбы. А тут в удальцов попала дохлая крыса, которую уронил пролетавший коршун. И они стали друг другу говорить. А Юй давно уже наслаждается богатством и презирает других. Мы его не трогали, а он нас оскорбил, кинув дохлую крысу. Если не отомстим и за это, что же останется от нашей отваги? Позовем на помощь таких же, как мы, оскорбленных. Поведем всех и наверняка уничтожим его семью, чтобы уравнять отношения между людьми. Все согласились. Ночью, в назначенный день, раздобыв оружие, вся ватага поднялась, напала на Юя и уничтожила его со всей семьей. На востоке жил человек, которого прозвали старейшим под знаменем осторожных. Стал намирать от голода на дороге, а заметил его разбойник из лисьих отцов по имени Цю. Принялся кормить его кашей и поить вином. Трижды глотнув, старейший из осторожных открыл, наконец, глаза. «Кто ты?» — спросил он. «Я Цю из лисьих отцов». «Ох, не разбойник ли ты? Зачем меня кормишь? Мой долг — не принимать от тебя пищи». Старейший из осторожных оперся руками о землю и попытался извергнуть пищу, но ничего не вышло. Закашлялся, упал и умер. Человек из лисьих отцов был разбойником, но кормил ненаграбленным. Тот, кто боится есть, думая, что съев украденное, сам станет вором, не понимает ни названия, ни сущности.